Глава 6. Остывающий чай. Сразу я даже не поняла, где он предлагает мне пить чай, но потом вспомнила, что видела рядом с раздевалкой вывеску «Кафетерий». Собственно, он располагался в том же помещении, условно поделенном на разные зоны милыми деревянными заборчиками. После перенесенного стресса попить чайку бы не помешало. Но, подойдя к стойке, я сообразила, что денег с собой, конечно же, не взяла. Зачем бы они мне понадобились во дворе собственного дома? Вход на каток бесплатный, брать на прокат коньки я не собиралась, и распивать чаи, честно говоря, тоже. Да и куда бы я положила кошелек? Кататься с рюкзаком за спиной неудобно, а оставлять его в раздевалке я не хотела. Шкафчики здесь не запирались. Вместо того, чтобы надеть ботинки и пойти домой, я уселась на скамеечку, какая-то сила удерживала меня на месте. Люди заходили, переобувались и выходили, а я все сидела и сидела, даже не сняв коньки. «У меня брат младший», — услышала я обрывок разговора незнакомых девчонок. «А у тебя есть кто-нибудь?» «Да», — неожиданно засмущалась одна из них. Девушка с гладкими темными волосами, которые она не сочла нужным убрать в хвост, даже собираясь на каток. «Я летом в Турции с мальчиком познакомилась. Мы с ним до сих пор по сети общаемся, а недавно еще с одним начала встречаться». Подружки слушали ее со смесью смущения и любопытства. Наконец, первая пояснила, еле сдерживая смех. «Вообще-то, я имела в виду, есть ли сестра или брат». «Да ну вас!» — воскликнула темноволосая, краснея на глазах. В глубине души я ей посочувствовала, так нелепо проболтаться, но одновременно позавидовала. «Я вот ни с одним мальчиком по-нормальному познакомиться не могу. С первым словно язык проглотила, второй с ног сбил и даже не извинился». Стоило о нем подумать, как парень легок на помине, ввалился в раздевалку в компании своих друзей-хоккеистов. Они громко ржали, обмениваясь впечатлениями о тренировке, хлопали друг друга по плечам, не обращая на окружающих ни малейшего внимания. Правда, почти все уже разошлись, время работы катка подходило к концу. Одна я осталась сидеть как пень в ожидании непонятно чего. Вместе со всеми парень, которого назвали Диней, плюхнулся на скамейку и, немало не смущаясь, начал стаскивать свою амуницию. Правда, под формой у него оказался обыкновенный спортивный костюм и плотный свитер. Переодевшись, запаковав свое снаряжение в большие спортивные сумки и взяв наперевес клюшки, хоккеисты такой же дружной толпой потопали к выходу. Я молча наблюдала за ними, словно онемев и окаменев. У самой двери, видимо, почувствовав мой взгляд, парень обернулся. На его лице возникло смешанное выражение удивления и досады. Потом он все же отделился от своей компании, бросил им «Пацаны, вы идите, я вас догоню!» и направился в мою сторону. Пацаны, конечно, никуда не ушли, дождались, пока он подойдет ко мне, и понимающе заржали. «Можешь не спешить!» — напутствовали они его на прощание. Когда игроки из его команды ушли, в раздевалке стало оглушительно тихо. «Извини, забыл!» — без тени раскаяния произнес он, глядя на меня сверху вниз. «Как самочувствие?» «Нормально», — выдавила я. «А чего домой не идешь?» После этого мне ничего не оставалось, как подняться со скамейки. Забыв, что так и не сняла коньки, я покачнулась и упала бы, если бы парень не подхватил меня под локоть. «Опять!» — укоризненно произнес он. Я молча уселась обратно, кипя от досады, и принялась непослушными пальцами расшнуровывать коньки. Парень терпеливо ждал, и от этого все у меня получалось медленно и неловко. Наконец я застегнула молнию на ботинках, встала и направилась к выходу. «Я обещал чай», — сказал он мне в спину. Я остановилась, но поворачиваться не спешила. Можно было, конечно, ничего не ответить и гордо уйти, но, зная себя, Я могла предположить развитие событий. Потом буду долго терзаться, прикидывать варианты и жалеть о том, что не согласилась. «Ладно, давай», — как можно равнодушнее ответила я. Мы с ним подошли к стойке кафетерия. Обретавшаяся за ней дама с любопытством уставилась на нас, и мне снова стало неловко. Наверное, давно наблюдает за мной, ведь посетителей здесь не так много. Теперь догадалась, что все это время я ждала парня из хоккейной команды. «Что ты будешь?» — спросил он. Я замешкалась, удивившись его вопросу. «Чай? С чем?» — переформулировал парень. Я пожала плечами и посмотрела на витрину. «С шоколадкой». «Хорошо», — кивнул он. «Иди садись, я сейчас все принесу». Я повесила куртку на спинку стула, уселась за уютный деревянный столик и довольно огляделась. Все ли видят, с каким крутым парнем я собираюсь распивать чаи? Никто не видел, точнее, вообще не смотрел в нашу сторону. Конечно, это для меня подобное впервые, а со стороны, видимо, заурядное зрелище, подумала я и мимолетно порадовалась. Значит, мы смотримся вместе вполне естественно. «Ничего не режет глаз». Пока я размышляла, вернулся мой новый знакомый, поставил на стол чашки и уселся напротив. Куртку он не снял, что меня неприятно кольнуло. Значит, не собирается надолго задерживаться. И вообще не хочет продолжать общаться со мной. Так, совесть замучила, вот он и отделывается чайком да крендельком. «Уф, жарко!» — выдохнул он, скидывая верхнюю одежду. Я еле удержалась, чтобы не рассмеяться вслух. Надо же так себя накрутить, буквально на пустом месте. Однако что-то слишком сильно я нервничаю. К чему бы это? Может, потому что вот это мое первое свидание? Стоп. Мы так не договаривались. «Как тебя зовут?» — прервал сумасшедший бег моих мыслей парень. Я слегка опомнилась. «Ира?» И замолчала. Поэтому он представился самостоятельно. «Денис». «Я знаю». «Откуда?» — удивился он, но потом сообразил. «А, ну да». Я ждала продолжения беседы, но она увяла, едва начавшись. Денис ни о чем не спрашивал. Мне тоже было неловко задавать вопросы, так что мы молча пили остывающий чай, по очереди отламывая кусочки от шоколадки. Я уже думала, что так и разойдемся ни с чем, когда он вдруг спросил. «Ты из какой школы?» Я назвала номер. «Надо же, я тоже!» — удивился парень. «Но тебя ни разу не видел». «И я тебя». «Может, мы в разных зданиях раньше были?» «Может», — согласилась я. «Надо же, в нашей школе имеется столько классных парней-невидимок. Впрочем, с чего я взяла, что он классный?» Пока что Денис ничем не поразил моего воображения, кроме того, что чуть не прибил шайбой. Кстати, я, наконец, вспомнила и сформулировала то, что меня занимало с самого начала. «А зачем ты в прошлый раз притворялся, что не умеешь кататься? Ты же вон какой крутой хоккеист!» Выпалив свой вопрос, я вдруг испугалась, что если он сейчас грубо поставит меня на место, заявив, что это не мое дело. Однако парень внезапно смутился и даже, казалось, покраснел, или это от горячего чая. «Не хотел, чтобы ты стеснялась, будто одна такая. Ну, кататься не умеешь», — произнес он, глядя куда-то в сторону. Я замерла, ошарашенная его словами. Трудно было поверить, что парень сделал это ради меня, притом незнакомый меня, не боясь показаться смешным и неловким. Наверняка тогда на катке были его знакомые, прекрасно знавшие, что он на самом деле отлично катается. «И тренировки у нас в другое время», — продолжал откровенничать Денис. «Нам вообще-то запрещено играть, когда люди катаются, но я подбил ребят прийти, потому что...» Он замолчал на полуслове, но продолжение не требовалось, я все поняла. Хотя опыта общения с парнями у меня не было никакого. Надеялся, что я приду, хотел произвести на меня впечатление, после прошлого раза особенно сильное. И шайбой запустил в мою сторону, словно третьеклассник, который бьет приглянувшуюся девчонку портфелем по голове. Я не понимала только, нравится ли мне то, что происходит. События развивались слишком быстро, и я не поспевала за их стремительным бегом. Парень сам себе противоречил. Сначала он будто бы забывает обо мне и удивляется, почему я не ушла домой. А потом практически открытым текстом признается, что явился сегодня на каток из-за меня. «Ты не сильно ушиблась?» — вдруг спросил Денис, накрыв мою руку своей ладонью. Меня словно обожгло. «Нет», — пробормотала я. Видимо, почувствовав, что со мной происходит, он отодвинулся сам. «Мне пора», — вдруг заторопилась я, поднимаясь со стула. «Спасибо за чай». Я со страхом ждала сакраментального «я тебя провожу», но Денис лишь кивнул. «Давай, пока». Я застегнула куртку и направилась к выходу, заклиная себя ни за что не оборачиваться. Я одновременно чувствовала досаду и облегчение от того, что он остался.